Тщательно покинуть корабль, если они, конечно, не предпримут решительных действий по захвату одного из бортовых шаттлов. Но даже при удачном исходе такого предприятия вряд ли они смогут вернуться обратно на Фенрис. Как-то Стернберг обмолвился, что на его корабле находится телепорт, но даже если это действительно так, его тоже нельзя всерьез рассматривать как возможный способ побега. Такие устройства столь же редки, сколь и нестабильны. Говорят, они чрезвычайно плохо управляемы. Насколько Рагнару было известно, телепорты использовались лишь в ходе исключительных миссий особой важности. Подобные мистические древние устройства позволяли перемещать небольшие группы и грузы из одного пункта в другой, минуя расстояние. Впрочем, если не подвернется других вариантов, то придется попробовать покинуть этот корабль с помощью телепорта. Но для этого вовсе не лишним было бы знать хотя бы некоторые ритуалы по заклинанию духов для его запуска. И еще неплохо бы найти место, где эта штука хранится, если... Рагнар вдруг поймал себя на мысли, что уже начинает разрабатывать план побега. Неужели он действительно так обеспокоен? К сожалению, вопросов пока больше, чем ответов, но инстинкты подсказывали волку, что волнения его не беспочвенные. И все же Рагнар решил отбросить на время мысли о бегстве. С чего он вообще решил, что они пленники на этом корабле? Инквизиция не враг космодесанту. Ее люди служили Императору так же, как и космические волки. К тому же Стернберг заслужил доверие самого Великого Волка, что бесспорно свидетельствует о том, что он и его свита – люди благородные. Быть может, причиной волнения, охватившего Рагнара, на самом деле более банальной, чем ему представлялось? Быть может, это всего лишь нормальное и свойственное любому человеку волнение накануне дальнего путешествия на чужом корабле с чужими людьми? К тому же вряд ли кто-то мог бы сказать наверняка, увидит ли он когда-нибудь свою родину снова. Во многом этот корабль напоминал Рагнару клык, хотя отличий, конечно, было больше, чем соответствий. Одно из них, например, заключалось в том, что клык, если можно так выразиться, был поставлен на якорь у могучей твердой скалы Фенриса, а корабль этот обречен на вечные скитания в бескрайних просторах космоса. Стоит выйти из строя системе жизнеобеспечения, и все находящиеся здесь люди погибнут. Конечно, силовой доспех волка мог в случае необходимости продлить ему жизнь на некоторое время, несколько недель или даже месяцев, но это лишь небольшая отсрочка неминуемой смерти. Зона, через которую шли волки, была безлюдна. Редкие огни располагались здесь достаточно далеко друг от друга. По всей видимости, этот отсек использовался в качестве какой-то кладовой. Ряды огромных ящиков с клеймом двуглавого имперского орла возвышались почти до потолка. По углам притаились, наблюдая за непрошенными гостями внушительных размеров крысы. Рагнар чувствовал запах их экскрементов и еще какие-то скверные нечистые запахи. Он не любил этих животных. Впереди послышались голоса. На сей раз это были не заключенные. Они беспрепятственно перемещались по помещению. Либо это были свободные люди, либо офицеры, или такие же пассажиры, как и сам Рагнар, но только не отбывающие срок узники. На инквизиторов они тоже никак не походили. Подойдя ближе, Рагнар со Свеном обратили внимание, что эти люди, которые едва ли могли заметить приближение волков, тем не менее целенаправленно двигались им наперерез. Впрочем, это не встревожило Рагнара, которому хотелось встретить здесь как можно больше людей, чтобы пообщаться с ними и задать интересующие его вопросы. Он хотел добыть максимум информации об этом корабле. Каким образом осуществлялось управление, организация набора команды? Одним словом, все, что хоть сколько-нибудь помогло бы понять, куда они угодили и каких сюрпризов можно ждать от гостеприимных хозяев. Быть может, при случае он сможет поговорить об этом и с самими инквизиторами. Вот только нет уверенности, что они теперь захотят общаться с ним. Это, в конце концов, их корабль, и дела, которыми они здесь занимаются, могут оказаться намного важнее, чем общение с волком. Через некоторое время волки оказались на участке, освещенном более ярко, чем вся остальная часть отсека. Работающие здесь люди занимались транспортировкой каких-то ящиков, подобно муравьям, перетаскивающим камни. Рагнар решил, что в ящиках могли находиться либо части механизмов, либо запасное оборудование к ним, либо что-то еще. В очередной раз, но еще отчетливее, волк ощутил, насколько чужой он на этом корабле, о котором ему по-прежнему практически ничего не известно. Теперь вокруг было множество людей. Одни работали с лебедкой, которая опускала небольшую платформу с поддонами для ящиков, другие, судя по всему, контролировали их работу. Когда волки появились в их поле зрения, один из мужчин напряженно всматривался вверх, и Рагнар ясно ощутил исходящие от него волны агрессии. Человек был готов совершить какое-то насилие. Едва заметное изменение в поведении Свена показало, что он тоже насторожился. Несмотря на свои ощущения, Рагнар заставил себя выглядеть миролюбиво, хотя был готов теперь к мгновенному прыжку. «Что у нас тут?» – спросил один из людей. На нем была униформа, судя по которой можно было предположить, что он принадлежит к основному экипажу этого корабля. При нем не было видно никакого оружия, кроме тяжелого лома в руке. «Да это же избранные императором священные космические десантники! Какая честь для нас!» Вступил в разговор второй, причем тон его был явно издевательским. Но в планы Рагнара не входило пока предпринимать какие-либо активные действия. «Приветствую вас! Мы горды тем, что принадлежим к космическому десанту», — сдержанно ответил он на готике. Теперь он ясно ощущал общую злость собравшихся здесь. Но почему? Враждебный настрой этих людей был теперь настолько же очевиден, насколько непонятны причины самой враждебности. К тому же у каждого из них в руке был либо лом, либо крюк для транспортировки ящиков. «Встречи с космическими волками надолго запоминаются тем, кому повезет остаться в живых», — произнес Свен на готике, добавив грязное ругательство на родном языке. Рагнар чуть не подпрыгнул от неожиданности. «Так-то дипломатия никогда не относились к числу достоинств Свена. Теперь мирного исхода ожидать не приходилось». «Что именем Русса здесь происходит?» «Сдается мне, что вы всего лишь дерзкие щенки, не так ли?» — сказал лидер. «Быть может, нам стоит выбить из вас немного этой дури?» «Ну что ж, сами напросились, и пусть выжившие не говорят потом, что их не предупреждали», сказал Свен, ничуть не обеспокоенный тем фактом, что противник превосходил их численностью почти 10 к 1. Впрочем, повода для особого волнения действительно не было. Перед волками стояли обычные люди, вооруженные обычными ломами, в то время как Рагнар со Свеном были космическими десантниками с болтерами в руках. «Достойные слова для человека, вооруженного пистолетом», — глумливо заметил офицер, словно прочитав мысли Рагнара. «Думаю, вряд ли он понадобится, если придется иметь дело с таким тараканом, как ты, и дюжиной твоих подружек», — ответил Свен. «Если ты отойдешь на минутку, я преподам урок этим наглецам», — добавил он, обращаясь к Рагнару. Все знали о том, что арифметика, равно как и красноречие, не относилась к числу выдающихся способностей Свена. И все же, учитывая то обстоятельство, что последнее время ничего, кроме ворчания, вперемешку с грязной бранью от него не исходило, Рагнар был почти восхищен этими словами. Численность врага его тоже ничуть не смущала. «Да я вижу, ты просто заносчивый щенок!» — усмехнулся дородный человек весьма зверского вида. Его загорелое лицо украшал широкий белый шрам. У Рагнара был достаточный опыт, и он хорошо знал, что такие шрамы оставляют ножевые ранения. Внезапно он ощутил нахлынувшую на него волну ярости. Сидящий внутри зверь рвался на свободу. И все же, почему эти люди так настойчиво стараются спровоцировать их? Или они уверены, что волки сейчас не могут вступить с ними в схватку? Возможно, потому что он слишком много внимания уделял этим размышлениям, Рагнар едва не пропустил то, что действительно представляло реальную угрозу. Лишь свист воздуха да промелькнувшая по палубе рядом с ним тень подсказали о надвигающейся опасности. Но этого было вполне достаточно. Стремительно ныряя в сторону и увлекая за собой Свена, волк бросил взгляд вверх и увидел падающий на них ящик. Тот, кто сбросил его, достаточно точно рассчитал траекторию. Не учел он лишь сверхчеловеческую чувствительность и реакцию волков. Зато теперь не осталось сомнений, что эти люди перешли границу дозволенного и должны понести наказание. Зверь вырвался на свободу. Ящик, от которого Рагнар уклонился, с грохотом ударился о палубу, разбился вдребезги, и из него в разные стороны разлетелись серебристые банки с мясными консервами. Видя, что их коварный план провалился, бандиты выдвинулись вперед, угрожающе потрясая ломами и крюками. «Вот идиоты», — подумал Рагнар. «Сейчас вы за это заплатите». И не подумав о том, чтобы вынуть оружие, он ринулся вперед. Стоило ли тратить драгоценные патроны на этих отморозков? Правой рукой волк нанес легкий, на первый взгляд, удар находящемуся ближе всех к нему человеку со шрамом на лице. Но удар только выглядел легким. В действительности он был достаточно серьезным. Кроме того, его воздействие было усилено мощными сервомоторами силового доспеха космодесантника, вследствие чего лицо человека сразу же стало совершенно плоским и залитым кровью. Несчастный был отброшен назад, словно пушинка, но те из нападавших, кто имел неосторожность оказаться на пути полета этой пушинки, были сбиты с ног. Рагнар бросился вперед, круша и сминая все, что попадалось под руку. Свен ринулся за ним, также не вынимая оружия, работая лишь своими бронированными кулаками. Каждый новый удар валил с ног очередную жертву. Продвижение волков походило на ураган, несущийся по полю, сокрушительная мощь которого сочеталась с совершенной непредсказуемостью, не оставляющей тому, кто оказывался на его пути, ни малейшего шанса на спасение. Свен действовал столь стремительно, что Рагнар сомневался, видит ли его сейчас кто-либо из этих несчастных, или перед ними маячит лишь непрерывно меняющее свои очертания расплывчатое пятно. Только острые, как бритва, чувства Рагнара давали ему возможность успевать отслеживать движения, совершаемые его боевым братом. Трещали кости, хлестала кровь, люди один за другим валились с ног. На мгновение остановившись и осмотревшись вокруг, Рагнар увидел, что оставшиеся на ногах схватили цепи подъемного устройства и, демонстрируя скорее безрассудную храбрость, чем здравый смысл, кинулись в драку. Рагнар зарычал, показывая клыки, и протяжно завыл. Его удар заставил первого из нападавших выронить цепи и рухнуть на палубу в корчах. Очевидно, его позвоночник был поврежден. Пронзительные крики несчастного свидетельствовали об ужасной боли. К удивлению Рагнара, мучения этого человека ничуть не отрезвили остальных. Вместо того, чтобы прекратить свои безумные действия и пуститься в бегство, они продолжали атаковать с удвоенной яростью. Увернувшись от летящего в него лома, Рагнар выхватил его из рук человека, подобно тому, как взрослый отбирает палку у ребенка. Мгновение он оценивал этот предмет, раздумывая, стоит ли воспользоваться им как оружием, но затем небрежно отбросил в сторону. Просвистев в воздухе, лом вонзился в толстую стенку одного из ящиков. Один из нападавших храбро пнул Рагнара ногой. Вот только эффект это действие имело такой же, как если бы он ударил по каменной стене. Судя по тому, как закричал нападавший, нога, похоже, была сломана. Впрочем, мучения этого храбреца были непродолжительны. Ответный удар Рагнара заставил его замолчать. Несчастный упал на палубу, выплевывая кровь в перемешку с зубами. Оглядевшись, волк с удовлетворением отметил, что Свен уже закончил разбираться с доставшейся ему частью бандитов. Он держал на вытянутой руке за горло их главаря, ноги которого беспомощно болтались в воздухе в полуметре над палубой. Почувствовав позади новую угрозу, Рагнар обернулся и обнаружил пятерых человек, предпринявших наивную попытку бесшумно подкрасться к нему. Мгновенно оценив обстановку, он ринулся в центр этой группы, издавая боевой клич. Раздался хруст ломаемых костей, и два обмякших тела опустились на палубу. Третий из подкрадывавшихся, получив легкий пинок, отлетел шагов на 10 в сторону, после чего прокатился по палубе, пока не врезался в штабели ящиков. Оставшиеся двое, увидев, какая участь постигла их товарищей, наконец-то протрезвели и бросились бежать. Вот только Рагнар, рассердившись, не собирался им и этого позволить. Настигнув их одним прыжком, он схватил их за шеи и стукнул головами друг о друга. Несчастные без сознания осели у его ног. Оглянувшись на Свена, Рагнар увидел, что оглушенный главарь уже лежит у его ног. Волк бросил на Рагнара кислый взгляд. «И зачем они только полезли к нам?» «Похоже, на моей броне ни одной новой царапины». «Зато моя немного подпорчена». «Чем?» «Кровью этих уродов, будь они неладны. Теперь придется хорошенько почиститься». «Два человека убиты, 14 госпитализировано, 5 из них в критическом состоянии, а 4 временно нетрудоспособны. Что вы на это ответите?» – выговаривал командующий Гал тоном, не обещающим ничего хорошего. «Я думал, мы убили больше. Я, должно быть, становлюсь сентиментальным», – произнес Свен презрительно, осматривая спартанскую каюту командующего. «Похоже, его ничуть не волновал тон Гала». «Боюсь только, что в следующий раз, если кто-нибудь снова нападет на нас, жертв будет больше». «Вы утверждаете, что это на вас напали?» «А что, имеются иные версии?» – ощетинился Рагнар. «Они оскорбили нас, а затем кто-то пытался сбросить нам на головы ящик с мясными консервами». Казалось, Гал несколько успокоился. «Возможно, часть экипажа излишне вспыльчива, это верно. К тому же различные рабочие группы зачастую враждебно относятся друг к другу, не говоря уже о любых незнакомцах на корабле. Подобных столкновений может быть множество. Вероятно, в дальнейшем будет лучше, если вы останетесь в своих каютах, пока вас не вызовут». Мнение Рагнара о подозрительности этого корабля и его команды укрепилось. Глава 5. Рагнар с тревогой наблюдал за происходящим. Поскольку ему, наряду с остальными кровавыми когтями, была доверена охрана талисмана, долг обязывал его присутствовать во время проведения этого ритуала. Колдовство и магия никогда не внушали ему особенного доверия и заставляли нервничать, поскольку природа этих явлений оставалась неизменной вне зависимости от того, находились ли они на службе сил хаоса или империума. Волку не было нужды даже оглядываться, чтобы определить, какие чувства испытывают его братья. Запах достаточно красноречиво свидетельствовал и о их состоянии. Место, где происходил ритуал, находилось глубоко в чреве света истины и со всех сторон было окружено толстыми стальными переборками. Люки были наглухо задраены, огни светились очень тускло. Приторный и усыпляющий запах какого-то вещества, напоминающего ладан, наполнял воздух и заставлял голову кружиться. В центре зала на голом металлическом полу был начерчен двойной круг. Пространство между внешним и внутренним кольцами было заполнено священными письменами. Из центра круга исходило множество линий. Рагнар не знал почему, но чувствовал, что направление этих линий имеет какое-то особенно важное значение. Каждая линия заканчивалась у треножника с жаровней, источающей тот самый приторный запах. В центре, где сходились все линии, на холодной стальной палубе, скрестив ноги, сидела инквизитор Кара Исай. На ней не было совершенно никакой одежды, если не считать талисмана, висящего на шее. Побелевшие от времени многочисленные шрамы расчерчивали ее темно-коричневую кожу. Дыхание женщины было глубоким и ритмичным. Она собиралась силами, чтобы попытаться психометрически определить местонахождение остальных частей расколотого амулета. Рагнар слышал, как Стернберг и Хакон обсуждали ранее этот ритуал. Очевидно, между частями расколотого талисмана существовала некая псионическая связь, и каждая из них могла быть использована для определения местонахождения остальных. Рагнар совершенно не представлял себе, каким именно образом все это произойдет. Впрочем, как сами псайкеры, так и их искусство были для него совершенной загадкой. На внешней границе круга стояли пятеро кровавых когтей, включая Рагнара, а также сержант Хакон и инквизитор Стернберг. Лица их были мрачны. Все они следили за ритуалом. Рагнар заметил, что Стернберг волнуется. Что ж, наверное, это естественно, ведь поиск продолжается, и то, что сейчас происходит, является очередным шагом вперед на пути к спасению его мира от эпидемии. Инквизитор Исаи начала нараспев произносить слова какого-то древнего заклинания. Особый ритм слов придавал им силу, заставляя голос женщины звучать более глубоко, как будто какая-то иная сущность говорила через нее. К сожалению, Рагнар знал, что это более чем возможно. Несмотря на особое покровительство императора, псайкеры пользовались дурной славой, поскольку были склонны к одержимости демонами. Наряду с этим Рагнар слышал, что как ордена космического десанта, так и инквизиция обладали способами защиты псайкеров. Оставалось лишь надеяться, что инквизиторские способы не менее эффективны, чем те, которыми пользовались рунные жрецы Клыка. Глядя на священные символы, Волк предположил, что они как раз и предназначены для защиты псайкера от возможных вредных воздействий во время проведения ритуала. Рагнар постарался сосредоточиться на молитве императору. Инквизитор Исаи просила всех, кто будет присутствовать на церемонии, в течение всего ритуала молиться, дабы не привлечь ненароком своими мыслями чего-либо ненужного. Рагнар не был уверен, правильно ли он понял, что именно она имела в виду, обращаясь с подобной просьбой, но не имел ни малейшего желания сейчас испытывать судьбу. Поэтому молился горячо, мысленно обращаясь к Руссу и Императору, призывая оградить присутствующих от сил хаоса и вести псайкера к ее цели. Некоторое время не происходило ничего необычного, но вот внезапно Рагнар почувствовал, как температура воздуха достаточно резко понизилась, и одновременно с этим он ощутил присутствие чего-то или кого-то, сильного и недоброго. Странные энергии потрескивали в воздухе вокруг собравшихся людей, невидимые и все же бесспорно ощутимые. Появившийся запах явно не принадлежал этому миру и отдаленно напоминал запах горячего металла. Открыв глаза, Рагнар еще раз пристально посмотрел на Исай. Сначала он подумал, что это ему лишь кажется, но постепенно слабый ореол света вокруг ее головы стал сильнее и отчетливее. При виде этого зрелища слова молитвы словно застыли на губах волка. Нимб становился ярче и ярче, пока, наконец, не принял форму мерцающей сферы янтарного цвета. Сияние усиливалось, пока не затмило собой тусклое освещение зала, сконцентрировавшись на фигуре Исаи. Несмотря на то, что в этом герметично задраенном помещении не могло быть ни малейшего дуновения ветра, ее коротко остриженные волосы слегка шевелились. Женщина некоторое время сидела с закрытыми глазами. Что-то неумолимо изменилось в ее лице. И вот, открыв, наконец, глаза, она окинула взглядом зал, и Рагнар заметил неестественный блеск зрачков. Глаза пылали подобно двум крошечным солнцам, словно они были частью чего-то чужеродного, находящегося теперь в ее голове. Медленно подняв тонкие смуглые руки, Исай сложила ладони вокруг талисмана, который засиял тем же светом, что и ее ореол. Тысячи граней драгоценного камня расщепляли сияние на миллионы лучей, многократно преломляющихся и отражающихся. Рагнар видел отблески, играющие на лицах его товарищей. Некоторые из лучей попали и на его грудь, подобно жутким красным точкам лазерного прицела. Подобное сравнение вызвало дрожь, прошедшую по всему телу волка, и он вновь с удвоенной энергией сосредоточился на молитве. Тем временем пение продолжалось, и Рагнар завороженно наблюдал за происходящим. Из полуоткрытых губ Кары Исаи начал появляться туман. Сначала зыбкий и нереальный, сгущаясь, он постепенно окутывал все ее тело, приобретая более и более конкретные очертания, наполненные холодным дыханием глубокого космоса, синевой океанов, белизной вечных снегов и зеленью джунглей. Возникающие видения изменяли, казалось, само окружающее пространство, создавая иллюзию, будто наблюдатель смотрит из космоса на поверхность мира. Вдруг один из континентов резко увеличился в размере, и покрывающее его бесконечное море зелени стремительно приблизилось. Затем вызывающая головокружение скорость сближения замедлилась. Появились огромные насекомые и странные животные. Рагнар видел необычные высокие деревья и почти такой же величины ярко окрашенные цветы. Чудовищно древний каменный храм, имеющий форму ступенчатой пирамиды, на гранях которой вырезаны выветренные временем изображения человеческих лиц. Вьюны и лишайники разрослись повсюду, насколько мог видеть глаз. Рагнара охватила дрожь от ощущения присутствия какой-то враждебной силы. «По всей видимости, следует ожидать появления демона», — решил волк, и с удвоенной энергией принялся молиться. Температура в помещении падала стремительно, и запах гари, смешанный с запахом ладана, сделался еще более скверным. Точка обзора опускалась ниже, проходя, подобно призраку, сквозь стены пирамиды, пока не достигла скрытого в ее глубине помещения. Там, на алтаре, окруженном священниками в изумрудных одеждах, лежал близнец того самого амулета, что блестел на шее Кары, только зеленого цвета и несколько меньше размером. Тем не менее, не было сомнений, что это именно то, что они ищут. Тем временем становилось все холоднее. Дыхание людей стало подобно туману. Капли влаги уже начали замерзать на броне. Рагнар был космодесантником, и его силовой доспех был рассчитан на гораздо более низкие температуры, но тем не менее Рагнар хорошо чувствовал различия. Ощущение присутствия какой-то мощной злой силы усиливалось, и картина продолжала изменяться. Энергии сгущались, принимая форму огромной головы, покрытой зеленой кожей. Злые желтые глаза пристально посмотрели на каждого из присутствующих. Ужасные клыки торчали из пасти твари. Огромный шрам рассекал морду. Создавалось впечатление, будто рана была наспех зашита грубой бечевкой. Раскрыв пасть, тварь заревела, и морду ее исказил гнев. Эхо этого рева, казалось, отдалось в голове волка словами на неизвестном языке, смысл которых, однако, был ясен. «Идите сюда, и вы все умрете! Все до единого!» Затем из ниоткуда налетел мощный порыв ветра, и видение исчезло. Огни в жаровнях замерцали, и на миг зал погрузился во мрак столь же глубокий, как сама смерть. Исаи дрожала. Стернберг набросил ей на плечи свой плащ. Температура по-прежнему оставалась очень низкой. Ощущение чужого присутствия не исчезло полностью, и пальцы Рагнара машинально нащупали рукоять болт-пистолета. «Это был орк», — пробормотал Свен. Рагнар кивнул. Он помнил описание множества различных тварей, закачанные в его мозг во время обучения в клыке. Большинство из них представляли собой воинственные племена крайне жестоких и злобных дикарей. Орки непрерывно воевали, порабощая любой мир, в который попадали. Стернберг внимательно посмотрел на Кару. «Я полагаю, твои поиски завершились успешно?» – спросил он. «Да», – кивнула женщина, слегка вздрогнув. «Где он?» «Галт», – с трудом шевеля губами ответила она. «Это храм Ксикар?» «Да». «Так значит, талисман там». Женщина была чрезвычайно бледна и выглядела очень слабой. Видимо, использование своих необычных способностей порядком истощило ее. Несмотря на весьма плачевное состояние своей коллеги, инквизитор, казалось, вовсе не думал выражать ей сочувствие. «Рулевой, курс на систему Галта. Я хочу добраться туда с максимально возможной скоростью», — произнес он, коснувшись амулета связи на шее. Мгновение спустя в ответ на его команду зазвучала мощная сирена и замигали огни аварийной системы. Послышался топот множества ног по коридорам. Команда бросилась по отсекам, чтобы подготовить корабль к скачку в варп. «Теперь советую всем вернуться в свои каюты», — обратился Стернберг к волкам. «Ни один из прыжков через варп, которые мне довелось пережить, я не мог бы назвать приятным опытом». Через некоторое время Рагнар лежал на кожаной кушетке в своей каюте, пристегнутый ремнями безопасности. Натяжение ремней регулировалось специальной кнопкой, подобной той, что имелось на громовом ястребе. Вот только для чего здесь могли понадобиться эти ремни, ведь огромный космический корабль казался достаточно устойчивым. И тем не менее матрос, показывая Рагнару, как пользоваться ремнями, был настойчив и утверждал, что следует максимально надежно зафиксировать все тело. Его убежденный тон в сочетании с запахом страха заставили Рагнара внимательнее отнестись к его словам. Этот человек совершал скачки в варп неоднократно, но леденящий кровь ужас неизменно сопутствовал ему. «Каждый очередной раз был ничуть не легче предыдущего, господин», — произнес он, уходя. Звонки и тревожный вой сирены раздавались со всех сторон. Не оставалось сомнений, что сейчас должно произойти нечто необычное. Прозвучал заключительный длинный гудок сирены. 30 секунд до прыжка», — объявил голос по селекторной связи. Рагнар почувствовал, как болезненно сжимается низ живота. Жаль, что остальные кровавые когти сейчас не с ним. Было бы намного легче перенести все это, будь они просто рядом. А лучше всего, конечно, было бы сейчас снова оказаться на Фенрисе, подумал он с сарказмом. Вот только такая перспектива теперь уж точно в ближайшее время ему никак не грозила. Сердцебиение участилось, тело покрылось потом. Усилием воли волк заставил себя шептать слова мантры, используемые для восстановления контроля над нервной системой. Через некоторое время пульс стал возвращаться в норму, и пот перестал выступать. Едва не нахлынувшая паника плавно перешла в обычное волнение. 20 секунд до прыжка!» Рагнар застыл в ожидании. Прежде ему никогда не доводилось участвовать в скачке через варп, но на занятиях им говорили, что это будет весьма необычный опыт. Кораблю предстоит преодолеть пространственно-временной континуум и оказаться в совершенно ином мире, где все иначе, и даже само время, возможно, течет по-другому. В какой-то мере происходящее можно сравнить с путешествием в движущемся сквозь толщу воды батискафе, который исчезнет из поля зрения всех следящих устройств, работающих в обычном пространстве Вселенной, чтобы затем появиться в совершенно другом месте. Оставалось лишь надеяться, что это место будет соответствовать намеченному, что случается не всегда. Сам по себе варп представляет собой достаточно бурную среду, столь же непостоянную, полную своих приливов и отливов, как бескрайний океан. Говорили, что варп – место обитания демонов и призраков, и что в его просторах путешествуют обломки сотен тысяч кораблей, а также некоторые из людей, что заблудились там в незапамятные времена. Это была изменчивая, малоизученная стихия, наполнявшая суеверным страхом даже тех, кто неоднократно путешествовал сквозь нее. Рагнар слышал о варпе множество историй, каждая из которых была невероятнее предыдущей. Случалось, что астронавты проводили там лишь несколько дней, а в это время в реальном мире проходили столетия, и все, кого они знали к моменту их прибытия, были уже давно мертвы. Подтверждением тому были случаи, когда некоторые корабли, в течение сотен лет считавшиеся погибшими, вдруг неожиданно возвращались в клык. Но случалось и наоборот, когда после короткого путешествия корабли возвращались со стариками на борту, либо полностью лишенные экипажа, давно умершего от старости. Бывало, что целые экипажи без видимой причины мгновенно сходили с ума, но, пожалуй, наиболее зловеще звучали истории о том, как неоднократно корабли и даже целые флоты бесследно исчезали в варпе, чтобы никогда больше не появиться в мире людей. Никто не мог с уверенностью сказать, почему события развиваются так или иначе. Многое зависело просто от удачи, навыка навигатора и, конечно, покровительства императора. 10 секунд до прыжка!» Как же все сложится на этот раз? Вряд ли кто-то мог бы ответить на этот вопрос. Глупо было бы надеяться, что все пройдет гладко. Все, что сейчас было в силах Рагнара, это стараться максимально сохранять спокойствие и молить императора и Лемона Русса о помощи. Сильнее всего давило на волка осознание собственной беспомощности, ведь он был космическим волком, обученным сражаться и не робеть, исполняя свой долг перед лицом тысячи опасностей. Но сейчас он не видел способа, который позволил бы ему хоть как-то повлиять на результат. Нельзя было воспользоваться болтером и убить невидимого противника. Столь же невозможно было хоть как-то укрыться или отступить от возможной опасности. Ему оставалось только смириться с тем, что теперь его судьба находится в руках других людей, и терпеливо ждать. Рагнар попытался успокоить себя мыслью о том, что навигаторы должны быть обучены своему делу ничуть не хуже, чем он своему. Но, увы, никакого облегчения эта мысль не принесла. Ему вспомнились слова Раника на одной из многочисленных проповедей времен его становления космическим волком. «Когда вы ничего не можете сделать и остается лишь ждать, тогда ждать — это все, что вы можете сделать». Он знал, что следует просто успокоиться, но тревога не отпускала. 5 секунд до прыжка!» «Что бы ни случилось, лишь бы побыстрее», — думал Рагнар. В ушах стоял рев двигателей, работающих, похоже, на пределе своих возможностей. 4. Рев продолжал неуклонно возрастать, пока внезапно не превратился в свист, подобный тому, что издает пикирующий громовой ястреб. И что это за появляющийся повсюду слабый ореол света? 3. Ореол становился все более и более ярким. Отдаленный гром заставлял металлические переборки вибрировать мелкой дрожью. Корабль словно напрягся, готовясь к прыжку. 2. Дрожь стала сильнее. Неужели корабль разлетится в варпе на куски? 1. Возникло впечатление, будто свет истины, подобно сорвавшейся с привязи собаки, прыгнул вперед. Раздался раскат грома небывалой силы. Воздух зазвенел, словно по корпусу ударили громадным молотом. Рагнар удивился тому, что корабль до сих пор цел, что он смог вынести подобное напряжение. Но надолго ли хватит запаса прочности переборок и арматуры? Вибрация продолжала усиливаться, хотя, казалось, давно уже превысила все пределы допустимого. Слышался скрежет металла, как если бы мачты судна трещали во время шторма. Корабль казался теперь лишь маленькой щепкой в разъяренном океане космоса. Благодаря своим обостренным чувствам Рагнар ощущал немыслимое напряжение. Что ж, несмотря на то, что по совершенно непонятным причинам свет истины до сих пор цел, похоже, ему недолго таким оставаться. Волны варпа разорвут его, как океанский шторм разрывает корабли из драконьих шкур. Почувствовав накатившую на него волну паники, волк напрягся, удерживая эмоции под контролем. Но что это за пронзительный звук, напоминающий стоны заблудших душ? И что за зловещий скрип, словно когти демонов скребут по обшивке корпуса? Память любезно предоставила соответствующие истории, которые он слышал раньше. Холодящий кровь ужас боролся с любопытством, подталкивающим выглянуть в иллюминатор. Поэтому даже неплохо, пожалуй, что все иллюминаторы перед прыжком были задраены мощными металлическими заслонками. Рагнар нередко слышал, что выход в варп – верная дорога к безумию. Однако нездоровое любопытство росло. А что если действительно источником тех зловещих звуков являются души заблудившихся астронавтов, о которых он слышал прежде? Или, быть может, то зов демонов, жаждущих пробудить чье-нибудь любопытство и заставить свою жертву пренебречь осторожностью? Конечно, трудно представить, что возможно преодолеть мощные защитные барьеры корабля, и все же. А может, все происходящее лишь плод болезненного воображения? Испытываемые Рагнаром чувства оставались по-прежнему противоречивыми. Любопытство боролось с желанием никогда не узнать, что же в действительности происходит сейчас за бортом. Наряду с этим не могло не радовать то, что корабль выдерживал пока натиск варпа и все еще оставался целым и невредимым. Время от времени его сотрясали мощные толчки, как от удара огромной волны, но теперь эти звуки уже не вызывали у Рагнара прежней тревоги и лишь напоминали ему о том, что он движется в океане. Океане варпа. После минутного колебания волк нажал на кнопку механизма крепления ремней безопасности и встал с кушетки. Его острый слух уловил похожие щелчки, доносящиеся из других кают. Что удивляться, это говорило лишь о том, что остальные кровавые когти поступили так же, как он. Рагнар вышел из своей каюты в центральный зал. Свен появился там почти одновременно с ним. Взглянув на Рагнара, он усмехнулся. «Ну, теперь мы, должно быть, уже черт знает где», — произнес он и громко рассмеялся. «Да, похоже, ты прав». Рагнар ощущал смешанное чувство радости и разочарования одновременно. Они прыгнули и теперь находятся в пространстве варпа и мчатся к цели. Остается лишь выйти из него в нужное время и в нужном месте. Галт. Рагнар сделал запрос в базу данных бортового вычислителя. Информация, появившаяся на экране монитора, представляла собой набор картинок и имперских рун. Сведений было не очень-то много, впрочем, этого и следовало ожидать. Всего лишь краткая выдержка из информационной сводки, содержащая только детали самого общего характера. По всей видимости, к полному банку данных имел доступ лишь ограниченный круг лиц. Взгляд Рагнара быстро пробежал по экрану. Солнце – желтый карлик. На орбите 6 планет. Населена только одна, известная как Галт-3. 2 луны. Мир достаточно теплый, расположенный ближе к своему светилу, чем Фенрис. Движется по почти правильному кругу, а не по узкой эллиптической орбите, как Фенрис. Три больших континента, состоящие из трех основных частей океан. Несколько крупных архипелагов. Большая часть человеческого населения сосредоточена на наиболее крупном материке, почти полностью покрытом тропическими лесами. Всего лишь несколько крупных городов. Основное производство – лесозаготовки и сельское хозяйство. Основной экспортный продукт – бутоны красного лотоса, используемые для производства большого количества алхимических продуктов в Империуме. Кроме того, многочисленные руины древних храмов, городов, магистралей, свидетельствующие о существовавшей здесь некогда достаточно развитой человеческой цивилизации, вероятно, пережившей крах в конце темной эры технологий. Неудивительно, что когда народ Галта был принят в лоно Империума, все местные культы подверглись безжалостному уничтожению. Большинство капищ теперь используются в качестве монастырей и семинарий многочисленными сектами. Храм Ксикар как раз одно из таких мест. Он представляет собой находящееся посреди джунглей внушительных размеров сооружение, ставшее обителью одной из монашеских сект, известных под названием «Братья Вечного Блаженства». Эта секта неоднократно подвергалась проверкам Инквизиции на предмет инфицированности ересью, но отклонение ее учения от основных догматов Священного Писания Империума никогда не выходили за пределы допустимых норм. Инквизиторский жаргон, на котором преподносилась информация, несколько затруднял ее восприятие, но тем не менее вывод напрашивался лишь один. Инквизиция ни разу не проводила зачисток на территории этого братства. И по иронии судьбы, именно здесь, в этом храме, веками хранилась одна из частей талисмана Ликоса. Неизвестно, как она оказалась здесь и как все это время сохранялось в тайне ее местонахождения. «Я рад, что мы наконец уцели, но, боюсь, возникла некоторая проблема», — произнес Стернберг. Он медленно обвел своим пронзительным взглядом присутствующих, останавливаясь на некоторое время на каждом, словно оценивая. Вместе с Рагнаром здесь находились все космические волки, оба инквизитора со своим ближайшим окружением и высший командный состав Света Истины. «И какая же?» — с ноткой раздражения в голосе спросил сержант Хакон. Все остальные напряженно молчали, слушая, что же еще скажет инквизитор. Чувствовалось что-то недоброе как в интонациях его голоса, так и в изменении запаха. Какая-то агрессия и вместе с тем некоторые недоумения. Обернувшись, Стенберг бросил взгляд на командующего. Наверху над его головой сквозь большой кристаллический обзорный экран струился свет далеких звезд. Рагнар был рад снова видеть их, хотя несколько сбивали с толку странные, совершенно непривычные очертания созвездий. Корабль благополучно пересек варп, и это было сейчас, пожалуй, самое приятное. «Гал», — произнес инквизитор вопросительно. «Мы вернулись в обычное пространство около 6 часов назад», — начал командующий, сделав шаг вперед к центру зала. «За это время нами получено несколько сигналов с поверхности Галта-3». «Сигналов?» — удивился Хакон. «Да, именно. И если быть точными, призывов о помощи в стандартной имперской кодировке. О помощи против вторжения». «Вторжение?» — Рагнар был удивлен. «Кто же оказался настолько глуп, чтобы отважиться на вторжение в один из миров, находящихся под юрисдикцией Империума?» Но мгновение спустя волк усмехнулся собственной наивности. К сожалению, тех, кто мог бы решиться на подобное, было гораздо больше, чем хотелось бы. По существу, это мог быть кто угодно, как многочисленные воинственные иноземные расы, так и кто-либо из числа мятежных губернаторов в пределах самого Империума. К сожалению, история знает немало подобных случаев. «Я распорядился установить контакт с силами планетарной обороны, и выяснились следующие детали», — продолжал командующий. «Около 6 месяцев назад по стандартному имперскому времени странный сгусток, состоящий из скопления огромного количества погибших космических кораблей, появился из варп-пространства на орбите Галта-3. Около 3 лет он дрейфовал там, никоим образом себя не проявляя, но затем начал распадаться на части, пока не превратился в облако. В нем были 1000 кораблей. «Должно быть и впрямь крупный сгусток», — с ухмылкой рискнул вставить реплику Свен. «Очевидно», — вежливо согласился Гал, но тон его голоса свидетельствовал о том, что он считает Свена полным идиотом. Впрочем, Рагнару пришлось согласиться, что сейчас Свен выглядел именно так. «Известно, что подобного рода сгустки могут достигать огромных размеров, иногда намного превышающих размеры нескольких вместе взятых городов», — продолжал командующий. Как правило, они представляют собой скопление мертвых кораблей по неизвестным причинам, сбившихся в стаю. Они могут дрейфовать в космосе, периодически то исчезая в варп-пространстве, то снова появляясь из него. В большинстве случаев все они необитаемы, хотя время от времени на некоторых из них обнаруживаются разного рода неизвестные формы жизни. Как правило, эти формы вполне безвредны. Но порой встречаются сущности столь ужасные, что одно упоминание о них может вызвать дрожь даже у видавших виды воинов. Такие скопления беспорядочно дрейфуют по волнам варпа и могут появиться практически в любое время и в любом месте Вселенной. Известны случаи, когда подобные кладбища использовались орками для переброски их передовых частей. «Орки!» – послышался возбужденный шепот со всех сторон. Рагнару вспомнилась та жуткая морда, которую они видели во время последнего ритуала Кары и Саи. Скорее всего, то был именно орк. Несмотря на это, а может быть именно поэтому, космические волки выглядели довольными. Кажется, здесь их ждут достойные противники. Пусть это всего лишь жестокие варвары, но едва ли кто-нибудь станет оспаривать тот факт, что они действительно могучие и бесстрашные воины. Гал вопросительно посмотрел на Мозака, главного астронавигатора. «Вне всякого сомнения, это орки», — ответил старик дребезжащим голосом, обратив на командующего отстраненный взгляд выцветших слепых глаз. Астронавигатор производил впечатление слабого и словно запуганного чем-то человека. Рагнар вспомнил, что во время полета он неоднократно натыкался на него, бредущего по бесконечным коридорам корабля. Как ни странно, Мозак всегда первым приветствовал волка кивком, без труда узнавая его среди прочих. Вероятно, псионические способности этого человека сполна заменяли ему зрение. «На планете есть и местные орки», — продолжал старик. «Они живут там с незапамятных времен, скрываясь в джунглях. Однако до сих пор не представляли сколь-нибудь серьезной угрозы для безопасности человеческого населения. Периодические набеги, поджоги, грабежи, но все в пределах нормы, незначительные локальные конфликты». «Однако не исключено, что их наличие на планете могло привлечь орков из сгустка», — спросил Хакон. «Не исключено», — ответил старик. «Но мы не располагаем никакой информацией, прямо или косвенно свидетельствующей, что эти два факта как-то связаны друг с другом. Скорее всего, мы так никогда и не узнаем этого. Но нам точно известно, что подобное внезапное появление огромного количества организованных отрядов является печально знаменитой тактикой орков. В некотором роде это напоминает крестовые походы Империума. Орки начинают собираться в отряды и группы. Они движутся к цели до тех пор, пока жив их лидер или пока не изменится цель, или же полчища не будут остановлены армиями Империума или природным катаклизмом. Так или иначе, но пока нашествие идет полным ходом, боевой дух орков достаточно высок. Настолько высок, что часто бывает просто неодолим». «Но какое отношение все это имеет к нашим поискам?» — спросил Хакон. «Галт-3, насколько я понимаю, оказался в центре одного из таких всплесков орочьей активности», — включился в разговор Стернберг. «Они высадились на планету и начали вооружать местных орков, которых, как оказалось, было намного больше, чем кто-либо мог себе представить. Это можно сравнить со спичкой, поднесенной к бочке, где тысячелетиями хранился порох, о котором никто не подозревал. Одним словом, Галт-3 теперь зона военных действий». «Более того», — добавил главный навигатор, «по всей видимости, один из основных центров военного присутствия орков — Ксикар». «Именно там находится храм», — добавил Гал, хотя подобное пояснение было уже совершенно излишним. «Это может несколько осложнить выполнение нашей миссии здесь, я верно понял?» — произнес сержант Хакон. «Можно и так сказать», — ответил инквизитор, скривив губы, что, вероятно, следовало расценивать как улыбку. «Может, нужно просто быстро спуститься в храм и забрать фрагмент талисмана?» — отважился вступить в разговор Рагнар. «Молниеносным набегом». «Пожалуй, это один из вариантов», — ответил командующий. «Вопрос лишь в том, велика ли вероятность успеха такого предприятия». «Думаю, этого мы не узнаем до тех пор, пока не попробуем», — произнес Стернберг. «Согласно сообщению имперских властей Галта, на планете находятся десятки, а может быть даже сотни тысяч или миллионы орков», — сообщил главный навигатор. «Более точных сведений получить не удалось. По сравнению с их численностью, все находящиеся на нашем корабле отряды лишь капля в море». «Никто не предлагает уничтожать целую армию орков», — сказал Гал. «Мы должны всего лишь найти талисман и доставить его на корабль». Рагнар был несколько шокирован бессердечностью и даже цинизмом этого заключения. Как бы то ни было, но Галт – один из миров Империума. А разве священным долгом воинов Императора не является защищать любой человеческий мир от захватчиков? Рагнар озвучил свою последнюю мысль. Прежде чем ответить, Стернберг смерил волка холодным оценивающим взглядом. «Миссия, которую мы все сейчас призваны выполнять, имеет безусловный приоритет. Поэтому мы не вправе пренебрегать осторожностью. Мы рискуем погибнуть в неравном бою, пытаясь очистить эту планету от нашествия орков. К тому же Галт-3 достаточно малозаселенный мир и не имеет в масштабах Империума существенного значения, в то время как статус Аэриуса сложно переоценить, и его потеря станет непоправимым бедствием». «Тем не менее», — возразил Рагнар, чувствуя, что обязан выразить свою мысль до конца. «Думаю, что люди Галта вправе рассчитывать на защиту Империума ничуть не меньше, чем люди Аэриуса». «Твое храброе сердце и сострадание делают тебе честь, юноша», — начал Стернберг миролюбиво. «Но сейчас следует оставить эмоции и взглянуть на сложившуюся ситуацию шире. Кроме того», — добавил он уже более резко, — «вынужден напомнить, что ответственность за выполнение всей миссии возложена на меня, и решение здесь принимаю я». Рагнар перевел взгляд на сержанта Хакона, ища поддержки, но, к своему удивлению, заметил, что старший космический волк находится в этом вопросе на стороне Инквизитора. От Стернберга это тоже не укрылось. «Хорошо», — произнес Рагнар. «Насколько я понимаю, мы не можем провести крупномасштабную операцию без того, чтобы привлечь внимание орков к нашему присутствию. Для проникновения в храм Ксикар требуется небольшая мобильная ударная группа, которая, если будет на то воле Императора, захватит талисман». Воцарилось молчание. Так бывает, когда все сказано и слова больше не нужны. Все прекрасно понимали, кто наилучшим образом способен справиться с этой задачей. Решение было принято, и теперь оставалось обсудить лишь детали предстоящей операции. Рагнар находился внутри капсулы телепортации. Это место угнетающе действовало на кого угодно, даже на видавшего вида космического волка. Каждый, кому предстояло подвергнуться ритуалу, находился в центре своего начертанного на полу серебристого круга. Круги соединялись друг с другом инкрустированными в пол металлическими линиями. Вдоль линий шли письмена, предназначенные, вероятно, для высвобождения энергии и защиты от обитающих в варпе демонов. Все капсулы телепортации находились внутри большого двойного круга. Облаченные в длинные одеяния с капюшонами техножрецы двигались по залу. Огромные, зловещего вида машины были окружены разрастающимися ореолами, отмечающими присутствие Амнисии, бога машины. Рагнар слышал, как главный жрец начал свой заунывный речитатив. Он и его прислужники простерли руки над алтарями, начиная древний ритуал. Сразу же в воздухе почувствовался запах озона, смешанный с ароматами машинного масла. Магический огонь замерцал вдоль линии, освещая круги и руны. Воздух в пространстве между линиями задрожал. Процесс начался. Рагнар ощутил неприятную сухость во рту и почувствовал, как встают дыбом волосы на загривке. Телепорты никогда не славились повышенной надежностью. Известно немало случаев, когда те, кто должен был переместиться, просто исчезали и никогда больше не появлялись. Никто не знал, что именно случалось с ними. Волк обратился с молитвой к Императору, чтобы он и его товарищи благополучно добрались до поверхности планеты и затем вернулись обратно на корабль. Однако сконцентрироваться было не так просто. Пол сотрясался и уходил из-под ног. Дело в том, что корабль выполнял достаточно опасный маневр. Свет истины для более безопасного проведения телепортации слишком близко подошел к поверхности планеты, что могло привлечь внимание врагов. Рагнар не знал, сможет ли даже столь мощный корабль противостоять целому флоту орков. Хотелось бы надеяться, что сможет. Перспектива скорой схватки с врагом радовала волка, но тем не менее он еще не переборол в себе негодование, вызванное той бесцеремонностью, с которой было отклонено его предложение помочь населению Галта. Он чувствовал, что все остальные кровавые когти испытывают лишь возбуждение, и не осуждал их за это. В конце концов, это была их первая телепортация, их первый выход на поверхность чужой планеты, где им предстояло выполнить свою первую миссию в другом мире, в ходе которой они столкнутся, наконец, со своими первыми иноземными противниками. В определенном смысле, все, чему их учили на родине, преследовало лишь одну цель – подготовить кровавых когтей к тому, что им предстояло выполнить сейчас. В темноте Рагнар не видел лиц остальных участников операции, и он едва различал лишь их смутные силуэты. Вот сержант Хакон, вот приземистые фигуры Свена, Стрибьорна, Нильса и других кровавых когтей. А вот Стернберг с карой Исаи, на шее которой снова висит талисман. Рагнар чуть заметно улыбнулся ей и был приятно удивлен, получив улыбку в ответ. Кроме того, он был изумлен и вместе с тем несколько польщен, обратив внимание, что их не сопровождает ни один из отрядов Инквизиции. Только Стернберг и Кара сочли себя достаточно хорошо подготовленными, чтобы присоединиться к космическим волкам. Впрочем, космодесантники были наилучшими телохранителями, каких только можно найти в Империуме. Действительно, если уж Рагнар и его боевые братья не смогут уберечь Стернберга и Исаи, то присутствие даже нескольких десятков обычных воинов вряд ли что-то существенно изменит. В последний раз, проверив оружие и силовой доспех, Рагнар прошептал слова молитвы, прося Русса благословить каждый свой выстрел. Лишь тот, кто никогда не участвовал в настоящих сражениях, мог не понимать, насколько важны такие вещи. Вспыхнул яркий свет. Что-то резко изменилось в окружающем пространстве. Рагнар почувствовал, будто какая-то неведомая сила буквально выворачивает его наизнанку. Кожа горела, как от уколов миллионов крошечных игл. Голова горела, как в огне. Яркая вспышка света, а затем темнота, более глубокая, чем самая беззвездная ночь. Вот и все. Теперь оставалось лишь молиться. Глава 6. Давление все возрастало. Заключенный в Рагнаре дух волка был взволнован, реагируя на непривычные воздействия, испытываемые телом. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы подавить желание испустить протяжный вой. Шум сейчас – совершенно излишняя роскошь. Внезапно давление исчезло. Рагнар ощутил резкий толчок, бросивший его вперед. С трудом удержав равновесие, волк обнаружил, что находится на поверхности незнакомой планеты. Горячий и влажный ветер нес с собой массу незнакомых запахов. Гниющие листвы, странных животных, дурманящие ароматы множества цветов. Сочетание было головокружительным, и Рагнар почувствовал прилив какого-то необъяснимого восторга, заставившего сильнее забиться сердце. Судя по всему, высадка прошла успешно. Все были на месте. Волк стал осматриваться внимательнее. Они находились вблизи храма на открытом участке земли. Местная флора поражала буйством красок. Деревья, окружающие поляну, были огромны. Воздух звенел от разноголосого пения птиц и гудения насекомых. Бросив взгляд на остальных бойцов отряда, Рагнар отметил, что все они уже готовы к решительным действиям. Стернберг тоже был здесь, что особенно приятно, поскольку именно у него находилась аппаратура, с помощью которой свет истины по окончании операции должен был определить их местонахождение и телепортировать группу обратно на борт. Теперь для всех десантировавшихся на планету это был единственный способ вернуться. Хакон жестом подал сигнал сохранять тишину и рассредоточиться. Кровавые когти стремительно начали продвижение по земле незнакомого мира. Рагнар оказался позади Свена, но он ощущал непривычную легкость. Причиной тому была более низкая, чем на Фенрисе, гравитация. Различие нельзя было назвать существенным, но его было вполне достаточно, чтобы на некоторое время частично дезориентировать тело, прежде чем оно не приспособилось. Подстраиваясь к широким шагам Свена, Рагнар перебежал от места высадки к подлеску, чтобы вместе с остальными установить защитный периметр по краю джунглей. Волки мгновенно заняли свои места в диспозиции. Действия их отличались слаженностью и четкостью. Каждый шаг был выверен и точен. В следующее мгновение сержант Хакон, Стернберг и Исаи последовали за ними. Рагнару не требовалось оборачиваться, чтобы оценить обстановку. Звуки и запахи давали достаточно информации. Сиюминутная задача заключалась в том, чтобы установить наблюдение за джунглями и удостовериться, что они не таят в себе неожиданностей. Всего лишь в шаге от края расчищенного участка, где высадился отряд, джунгли уже выглядели совершенно непроходимыми. Стволы огромных деревьев возносили кроны на десятки метров вверх, а пространство между ними было заполнено зеленой массой подлеска, кустарниками, лианами и цветами. Многочисленные вьюны переплетали все, что только можно, превращая пространство в непролазную чащу. Солнечный свет еле-еле пробивался сквозь толщу листвы. Вдруг неизвестное кровососущее насекомое село Рагнару на лицо, мгновенно прокусив кожу. Однако волк удержался от желания тут же прихлопнуть его, поскольку организм космодесантника был способен нейтрализовать практически любой возможный яд. Рагнар знал, что вживленные в его тело имплантаты уже начали вырабатывать и выделять вместе с потом нужные вещества, которые будут отпугивать всех остальных насекомых этого вида. Он сосредоточился, внимательно прислушиваясь к малейшим шорохам, стараясь определить источники звуков и запахов и выделить среди них те, что свидетельствуют об опасности. Однако никакой угрозы пока не чувствовалось. В джунглях шебуршала многочисленная мелкая живность, да слышался гул насекомых. Создавалось впечатление, что высадка осталась незамеченной врагом. Что ж, хорошо, если это действительно так. Сержант Хакон опустился на землю рядом с Рагнаром и замер, внимательно наблюдая за показаниями закрепленного на его запястье локатора. Через несколько мгновений он подал знак Рагнару и остальным когтям двигаться к храму. Рагнар снова оказался рядом со Свеном, но на этот раз они шли уже в боевом порядке. Достаточно быстро, но с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, волки начали пробираться сквозь джунгли. Осторожно раздвигая листву перед собой, Рагнар держал болтер на изготовку. Внезапно волк почувствовал какую-то активность, энергию такого рода, которую впервые он почувствовал в тот день, когда он и его боевые братья обнаружили грязное логово хаоса в глубине горной лощины на Фенрисе. Подняв руку, он бросил взгляд на локатор. Расчищенное от леса пространство находилось приблизительно в 2000 шагов к западу от храма. Если двигаться по открытой местности, то это совсем рядом, но сложно сказать, сколько времени может потребоваться, чтобы проложить себе путь сквозь джунгли. Теперь он с благодарностью вспоминал своих инструкторов, гонявших молодых кровавых когтей долгими часами по искусственным джунглям в Клыке. Эти созданные в тренировочных целях агрессивные среды, конечно, не могли в полной мере подготовить учеников к действиям в реальной обстановке, но помогали им выработать способность фильтровать шумы и выделять из них нужные звуки. Правда, в Клыке использовались искусственно смоделированные звуки, которым не доставало объема в сравнении с той какофонией, что окружало их теперь. Где-то вверху щебетали яркие пестрые птицы. Но вдруг в общей массе звуков Рагнар выделил нечто, свидетельствующее о надвигающейся угрозе. Сверху что-то приближалось, и нужно отметить, весьма стремительно. Подняв голову, волк заметил падающий с одного из деревьев огромных размеров орех. Сразу же после того, как он упал на землю, от места его падения послышались звуки борьбы. Множество мелких животных бросилось отвоевывать свой кусок добычи. Очевидно, упавший плод был съедобен, по крайней мере для них. Впрочем, это означало, что и космическому волку он не встал бы поперек горла. Модифицированный желудок космодесантника способен переваривать практически любую органику и значительную часть неорганических соединений. Продвигаясь вперед, Рагнар глубоко дышал, больше полагаясь на обоняние и слух, которые смогут заблаговременно предупредить его о надвигающейся опасности. Однако пока единственными людьми, запах которых он чувствовал, были инквизиторы и его боевые братья. Во время обучения в Клыке он научился распознавать искусственно созданный запах орков, но сейчас вокруг не было ничего, что хотя бы отдаленно напоминало его, только животные. Откуда-то справа донеслось журчание ручья. Под ногами захлюпало, земля стала мягче. Очевидно, они приближались к болоту, питаемому потоком, звук которого он уловил. Рагнар взглянул на спину идущего впереди Свена. Ему уже при каждом шаге приходилось выдергивать ногу из трясины, становящейся все более и более вязкой. Это минус, поскольку если сейчас на них нападут, то ответная реакция будет, безусловно, замедленной. Но, с другой стороны, в этом есть и свой плюс, ведь если противника ожидает их визита, то с этой стороны меньше всего. Несомненно, Свен учел эти факторы, прежде чем принял решение двигаться именно таким путем, поэтому Рагнар не стал вмешиваться в действия своего брата. К тому же не следовало забывать, что это было первым настоящим решением, которое он принял, хотя, возможно, и не был точно уверен, что оно оптимально. Однако никакого смысла в его пересмотре уже не было. Теперь единственное, что оставалось делать, это внимательно наблюдать за изменениями обстановки. По мере их продвижения болото становилось все более топким. Земля под ногами напоминала желе. Капли воды все чаще падали волку на лицо. Вдруг, краем глаза, он неожиданно заметил под ногами подозрительное темное пятно. Неужели на этот раз сверхчеловеческая реакция подвела его? Но нет, судя по тому, как нога с хлюпающим звуком погрузилась во что-то мягкое, это была всего лишь куча навоза.